Из всего вышесказанного вытекает естественный вывод, что и существующее в настоящее время в христианском мире христианское мировоззрение не есть нечто незыблемое, вечное, которое должно остаться до скончания века. Как бы ни было высоко учение Христа, но искаженное людьми до неузнаваемости, оно в таком виде своего назначения не выполняет. Кроме того, нигде не сказано, что Христос сказал миру последнее слово. Если признать это за истину, значит, нужно отвергнуть эволюцию и остановиться на одной точке. Между тем, эволюция остановок не знает и предела не имеет. То новое учение, которое, как объединяющий всех синтез, идет на смену всем старым учениям, тоже не есть последнее слово человечества. Когда наступит пора поднять сознание человечества на более высокую ступень, будет дано следующее учение. Мы, братья человечества, боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время. В напряжении, среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия, мы даем новый завет. К этому завету мы зовем человечество. В этом великом завете лежит принцип бытия. Скажем человечеству: чтите начало. Чтите Матерь Мира, чтите величие завета космического магнита. Да, да, да, так Майтрея говорит. Беспредельность, часть 1, параграф 227. Новое понимание того единого высшего начала, которое люди называют Богом, в сущности может быть новым лишь для человека Запада, потому что Восток знает давно то, к чему мы подходим теперь. Восточные мудрецы, занимавшиеся разрешением высших проблем и вопросов бытия, за несколько тысячелетий до появления Христова учения выработали мировоззрение, сходное во многом с мировоззрением нового учения, потому если оно имеет в основе своей восточную философию, то это лишь доказывает ее истинность. Все философские системы Востока, расходясь между собою в понимании второстепенных основ бытия, единогласно признают главной основой бытия единую реальность, которая, находясь вне феноменальной Вселенной, для человеческого понимания недостижима и недоступна. Эту основную реальность в Индии обозначают словом «тат» или «то», то, что не имеет никакого названия, никаких определений, никаких аспектов и атрибутов, ибо всякая попытка постичь и определить непостижимое может лишь умолить и унизить его. Но некоторые философские системы называют то брахманом, пара-брахманом, великим неизвестным, беспричинной причиной, абсолютом. Когда восточный мудрец, достигший столь возвышенного понимания, в разговоре доходит до одного из этих понятий, пытающихся определить то, он благоговейно умолкает, считая, что высшая степень почитания того, о ком мы ничего не знаем, есть молчание, ибо всякое слово о нем сказанное может лишь его умолить. Вся Вселенная и все, что находится во Вселенной, есть проявление того. Оно есть все, и все есть оно. Отсюда выражение «ты есть то», то есть человек, как высшее проявление того, есть то. Некоторые восточные мудрецы, пытаясь понять это великое неизвестное, путем метафизических рассуждений приходят к выводу, что при наступлении космической ночи, когда вся Вселенная превращается в первичный элемент, остается пространство, все содержащее и ни в чем не содержащееся, которое не может быть упразднено никакими метафизическими умозаключениями, следовательно, можно сказать, что пространство есть то. Но когда зарождается новая Вселенная, то необходим материал для ее образования, поэтому можно сказать, что материя есть то. Но неподвижная материя не могла бы создать Вселенную, потому можно сказать, что движение есть то. Но движение, не направляемое разумом и не подчиненное никаким законам, не могло бы привести к созданию Вселенной. Следовательно, можно утверждать, что разум или закон есть то. Одним словом, что бы мы ни взяли, все есть то. И то есть все, которое для человеческого ума навсегда останется неразрешимой загадкой и великим неизвестным.